братья и сестры, записка пришла такая, перерыв делать, чтобы не заснуть. Вы знаете, я сам впереди сижу, и мне неудобно, борюсь со сном, не потому что мне неинтересно, а потому что, ну, так получается, как на семинар ехать, на конференцию, еще куда-то. Столько дел, столько нужно все привести в порядок, и получается, приезжаешь уже выжатым. Поэтому я всех, кто находится здесь и кого клонит в сон, понимаю прекрасно. Если будете дремать, я не обижусь. Но, вы знаете, самое страшное, когда во время проповеди ты чувствуешь, что засыпаешь. Мне однажды так пришлось быть. Я чувствую, мысль уходит куда-то, и я испугался и проснулся, сам проснулся. Один брат, тоже усердный благовестник, проездил около 2 суток, один за рулем был. Говорит, я приехал домой, позвал дочку: Мариночка, пойдем помолимся. Пошли помолиться. Говорит, я помню, как она молилась, и помню, как я начал молиться. А потом проснулся от того, что она меня, говорит, трясет. Я говорю: папа, ну хватит уже проповедовать. Заснул и продолжал молиться уже, как он. Но, друзья, вы знаете, хорошо, когда мы устаем на деле Божьем, есть другой сон, когда с иголочки все, человек бодр, человек будет правильно вести себя, а вот в деле Божьем его нет, и его когда не попроси, такие неудобные бывают братья, сестры, когда не попросишь, у него занято, а почему вы тогда не сказали, а через месяц я могу сказать, а сейчас не могу, а за месяц спросит, скажет, что уже поздно, и так далее. Вот это духовный сон, когда люди живут для себя. Если вы утомились, готовясь к семинару для того, чтобы поехать, и слава Богу. Есть некоторые, еще 2 вопроса. Как часто проводить благовестие на одном месте? Ну, общий ответ, как вы усмотрите на месте, там желательно в совете. Вы знаете, разные подходы есть. Есть подход, когда мы хотим как можно больше охватить населенных пунктов. И тогда, очевидно, ну, разумно будет один раз провести и продолжать дальше. Бывает, что братья ставят цель такую, пока не образуется здесь группа, палатку не снимать. Ну, это в 90-е годы, когда так вот было разумно это. И несколько мест есть, где образовались церкви. Вот так поставили палатку, и через 3-4 месяца уже были первые крещаемые, и образовывалась церковь. Поэтому однозначно сказать нельзя, как вот усмотрится на месте. Еще один вопрос по экипировке благовестников. И вот я зачитаю эту записку. Когда вы отвечали на вопрос за метод пятидесятника, у меня возник вопрос, так как об этом методе мы в церкви сейчас рассуждаем, применять ли метод такой, пошить накидки с текстами, например, «Ищите Господа, когда можно найти Его», или просто «Христианская газета», и распространять газету и другую христианскую литературу. Смысл накидки – привлечение внимания и ясность. Это верующие. Как вы смотрите на этот метод? Ну, если лично я, то я считаю, что одежду, которая бы привлекала внимание, не лучший вариант. Лучше сделать что-то другое. Ну, вот, например, в Лозовой брат Адам купил палатку такую, как вот депутаты покупают, ну, даже чуть побольше, красивую такую, написал «Христианская газета», там «Христианская библиотека», и там вот, я говорю, хорошо, люди идут, можно какую-то афишу небольшую такую сделать, повесить, где-то найти место. Потому что у меня лично восприятие, вот когда идут выборы, и люди одевают какие-то накидки, ходят, написано, у меня даже такое ощущение, что, ну, как-то выглядят и то ли подбирают людей таких, которые, ну, несколько, ну, какие-то простаковатые вот такие. Ну, посмотришь, оденут на женщин вот эти накидки, самопомощь там или еще что-нибудь. И как-то вот во мне не вызывает уважения. Может, это субъективное мнение такое. Хотелось бы, чтобы наши христианские вот, методы привлечения были такие вызывающие уважения. Ну, вот на Кавказе Петр Григорьевич, может, завтра расскажет, они для библиотек сделали красивые такие яркие, далеко видные, как они называются? Как? Штеллер, ага. Ну, в общем, может, завтра расскажет Петр Григорьевич, чтобы было ясно. Ну, а, наверное, тоже на усмотрение по месту, как вы с братьями там порассуждаете, и так и сделайте. Друзья, я о миссионерском служении буду говорить, и Хочу прочитать из Деяний апостолов, знакомый нам стих, Деяния 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Братья и сестры, слово «благовестник» и «миссионер» – оно близкое по своему значению. И иногда людей, которые занимаются в населенном пункте, вот по месту можно назвать миссионерами. И даже на конференции в Туле в этом году брат Александр Иванович Бублик, он рассказывал о том, как создать миссионерскую группу для работы в своем населенном пункте. У нас в братстве больше это слово, ну как бы мы привыкли, что относится к тем, кто переехал на новое место и там совершает служение. И даже иногда нам трудно решить, вот кто миссионер, кто не миссионер, кого внести в список миссионеров, вот, потому что не очень далеко человек переехал. Ну, вот, например, жил в городе и переехал в село, которое вот заканчивается, табличка висит, город заканчивается, начинается это село. Миссионер или не миссионер? Переехал, и там образовалась группа, и там проводится собрание. А живет он от молитвенного дома не дальше, чем некоторые люди, которые в городе живут. Ну, там проводит служение. В общем-то, слово «миссионер» обозначает посланник, посланный. В некоторых словарях пишут, что это посланный религиозной организацией для распространения своих взглядов среди иноверцев. Но мы понимаем, что это посланный Богом, церковью для проповеди Евангелия, для того, чтобы люди знали о Боге. Но я больше буду говорить о переселении, о том, чтобы на новом месте жить и совершать служение. И здесь вот прочитанный текст говорит, что вы будете мне свидетелями. И очень хорошо, братья и сестры, что были свидетели и есть свидетели, посланные, воспринявшие посланничество. Но миссионер для нас самый близкий и самый авторитетный – это сам Иисус Христос. Он оставил славу неба и сказал: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Пришел, жил на этой земле, скитался вместе с родителями, совершал определенный труд. Потом дом у него был в Капернауме, и он позвал, вот, спрашивает: «Рави, где живешь?» И они говорят: «Пойдите и посмотрите». Я не знаю, как Иисус приобрел этот дом. Может быть, родители, как результат его совместной работы с отцом, вот плотницкой, может быть, купили, а может быть, он сам построил этот дом. Ну, какой-то дом у него был в Капернауме, поселился. Он какое-то время, написано, что он поселился в Иудее, были перемены его места жительства. Но Иисус был миссионером, который ходил из города в город, из селения в селение и посылал учеников своих и оставил нам такой пример. Братья наши, первоапостольская церковь, тоже были миссионерами. Они шли. Правда, был период роста, бурного роста церкви в Иерусалиме, и на какое-то время, ну, такое ощущение, что церковь немножко забыла о миссионерском предназначении. И после гонений, которые были воздвигнуты на церковь вот после смерти Стефана, опять церковь пришла в такое соответствие, ходили, проповедовали, немножко как будто бы вынуждены, а потом апостолы посылали братьев в Антиохию и дальше, и так далее. И в короткое время, ну, практически весь цивилизованный мир услышал о Христе. И уже в первом веке вот, в Крыму есть свидетельство, что были миссионеры. Ну, об Андрее, что он доходил до Киева, это как бы не очень точные сведения. Но в Крыму уже первые были такие вот общины уже во втором веке. И в четвертом веке уже были монашеские сооружения. Друзья, миссионерское служение требовало оставления места жительства. И к этому Бог призывал людей, и братья наши шли для того, чтобы совершать это служение. И вот апостолы, и потом, и дальше. Вот не всегда была четкая, хорошая организация, но почти всегда, почти во все периоды находились люди, которые оставляли свое место жительства и шли. Бог побуждал, обстоятельства складывались, Господь создавал. Другие причины были, и люди шли, и на новом месте организовывались церкви, и таким образом вот распространялись распространялось Слово Божье. Мы готовимся к празднованию в следующем году 150-летия русского баптистского движения, братства баптистского. В 1867 году был крещен в Тбилиси брат Воронин. Но немцы вот из меннонитов, они обозначают, что 155 лет вот, пробуждения в меннонитских вот, здесь поселениях. Здесь были церковные меннониты, а потом у них произошло пробуждение, и отошла некоторая часть, и стали называться братские меннониты, которые по учению очень близки к нам, и крещение, и рукоположение, и все, и некоторые церкви братских меннонитов вошли в наше братство, мы имеем общение с братскими меннонитами в Германии, и вот это пробуждение произошло здесь у нас в Украине, и эти братья наши меннониты, пробужденные, организовывали благовестие, шли, подводы снаряжали, целые караваны и совершали благовестие. Некоторые из них переселялись в другие места. И потом наши братья-украинцы, Рябошапка, Ратушный, Цимбал, тоже приняв эту весть, шли и проповедовали под различными предлогами. Братья и сестры, на сегодняшний день у нас несколько вопрос переселения вот на новые места осложненный. И призыв продолжает звучать, а мы его не слышим. Ну, один мальчик, когда учительница задала ему вопрос, почему космонавты летали и в космос и не увидели Бога, он был застенчивым таким и не очень мог хорошо ответить, но он был очень искренним, и он ответил так. Наверное, они или низко летали, или плохо смотрели. Учительница потом маму встретила, это уже в наше время, это не в период еще Советского Союза, это уже вот в конце 90-х. И потом, когда учительница встретила маму, говорит, он так ответил, что мне нечего было сказать. Но я, знаете, к чему этот пример привел? Сегодня мало миссионеров, потому что мы или низко летаем, я имею в виду приземленно, вот к земле привязаны, или плохо слышим голос Божий. Друзья, в нашем братстве расположение к миссионерству было давнее. И если кто имеет возможность читать «Сибирские Нивы», в одном из номеров «Сибирских Нив» с изменением фамилий, есть такая публикация, называется «Дедушкина Библия». Это история о первом миссионере, условно говоря, первом, потому что статистики нет точной, но один из первых, кого переселил еще Николай Мельников, это брат Алексей Чуриков, он сейчас уже пожилой брат, больше 70 лет ему. И вот там описывается, как Господь побуждал их сердце, как вот загорелось их сердце. Николай в собрании сказал о том, что нужна семья вот туда, на север Красноярского края, и вот они загорелись. Какие были препятствия? Кстати, друзья, я хочу сказать, что в любом миссионерском подвязании обязательно будут препятствия. Причем, почти 100%. И иногда подход такой при решении. Но вот если Господь устраивает, то все должно быть вот так хорошо, гладко, вот должен найтись там хороший благоустроенный дом, должны быть все согласны и так далее. Я скажу, так не получается. И вот они описывают, как родители были против, хотя родители верующие, отец у него служитель, правда, в зарегистрированной церкви, сказали родителям, мы вас никогда не благословим. А хотелось согласия. Они назначили пост, молитву. И вот однажды в 5 часов утра стук в окно, и вышли, папа с мамой пришли. А что случилось? Какая-то беда или что? Да нет, говорит, вот зашли в дом, я расскажу. В 4 утра, говорит, пробуждает меня ангел Господень. Я, говорит, вижу ангела, и он говорит, ангел говорит этому брату, отцу, говорит, зачем ты препятствуешь сыну твоему ехать на служение? Я его призываю, а ты препятствуешь. Зачем ты противишься Богу? Видение это закончилось, он разбудил жену, и они пешком к 5 утра уже пришли к этой семье, они переехали. Друзья, много чудес, которые в жизни миссионеров случаются, сегодня нет времени рассказывать. А в общем-то, вы знаете, когда мы собрались в прошлом году в октябре для курсов миссионеров, пионерских. По вечерам было очень много приятных таких вот рассказов, свидетельств. И братья рассказывали иногда простые такие вещи, которым нужно было учиться, которые так нужны. Ну а сегодня я хотел немножко, друзья, рассказать о миссионерском служении в нашем братстве. Ну, кто-то, может быть, был на конференции. 286 семей на январь этого года в нашем братстве – это семьи миссионеров. Согласно собранного материала, по спискам тружеников. Это не полная цифра, потому что ряд семей переезжают без статуса миссионеров и хорошо совершают служение и труд. Ну, бывают миссионерские семьи, которые не очень хорошо совершают труд, но они в списках. Но большинство и подавляющее большинство миссионерских семей – это хорошие труженики. 286. В этих семьях 1513 детей. Практически в три раза больше. 286, если умножить на 2, то есть 2, в основном 2 члена церкви. Есть несколько человек, по-моему, 3 или 4 человека, которые совершают служение миссионерское в одиночку, без семьи. Остальные все вот с семьями. Но, друзья, вот по объединениям мне всегда было интересно. Статистика, я немножко приведу цифры. В американском объединении всего 3 семьи миссионеров, и то одна семья сейчас оставила, ну, может быть, на время, вроде бы должны вернуться. Вот во всем объединении. Это очень маленькая цифра. Белорусское объединение 11 семей. Западноукраинская 12, Кавказская 20 семей, Киевская 3 семьи, Курско-Рязанская 28, Молдавская 12, Московско-Приволжская 4 семьи, Одесская 10, Ростовско-Донецкая 12, Северная 10, Сибирская 89, по некоторым данным 102, ну это учитывая их внутреннее, там, они так дали статистику, но у них внутренняя статистика больше там. Среднеазиатская 30, Уральская 35 и Харьковская 7 семей миссионеров, которые совершают служение на территорию нашего объединения. Немножко утешает нас то, что у нас 9 семей, вернее сейчас 8 семей. Одна семья вернулась, это те, которые совершают служение за пределами нашего объединения. Но я не знаю, интересно ли вам назвать фамилии те семьи, которые у нас являются миссионерскими семьями. Назвать эти фамилии, да? Я те, которые за пределами, постараюсь по памяти назвать. Это брат Анатолий Гайдар вместе со своей семьей в Нарьян-Марском регионе, там поселок Хангурей, поселок Красное, совершает служение. Очень довольны местные братья там ним. Это из Сумской церкви, из Сум. Потом из Плодородненской церкви Александр Домбровский, из Мелитопольской церкви, это в Нарьян-Маре, из Мелитопольской церкви Юрий Малахов, Евгений Горохов и Виталий Горохов. Там есть еще у нас один брат, который переехал без статуса миссионерского. Ну, он женился там и участвует в труде. В Магаданском регионе, в Уснере, семья Зинченко Николая и Лены. Это самый тяжелый регион, это Аймеконский район, там морозы сильные бывают. Может быть, когда вспомните, помолитесь. В Сусумане Грибков Александр и Лариса. И к ним поехали родители, тоже без статуса миссионера. Сказали, мы будем содействовать служению нашего сына, невестки, вот их семьи тоже там участвуют, но они не внесены в список. В Магаданской церкви от нашего объединения Виталий Мануйло совершает служение. Есть там еще те, кто тоже без статуса миссионерского. И ну, там из западного объединения еще в Магадане есть, из Курско-Рязанского объединения. Это наши миссионеры, которые совершают служение за пределами объединения. В нашем объединении, я тоже зачитаю списочек наш, Борисенко Сергей и Лида, это село Ленинское, Запорожская область, Галтва Николай и Ина, Большая Белозерка, Запорожская область, Голубцовы Роман и Люба, Сумская область, Путивльский район, ну, в Путивле. Дзюба Сергей, город Путивль и Светлана. Козюта Александр и Светлана, село Петровка, Запорожская область. Подольные Владимир и Анна, село Низы, Сумской области, и Романчук Алексей живет в Глухове, в Шостке совершает служение. Друзья, это то, что официально внесено. Я знаю, что есть переселившиеся семьи, которые не внесены в список. Но мы задавали братьям вопрос, так они решили. Кто-то уже давно переехал и как бы живет на постоянном месте жительства. Хотя я сторонник того, чтобы вносить тех, кто совершает служение миссионерское. Семь семей – это очень мало. Это 0,54% от общего количества членов церкви. Даже 1% нет, братья. Это очень мало. Я считаю, что до 10% членов церкви должны быть на миссионерском служении. Ну вот муж и жена уехали, 2 члена церкви, еще 2, еще 2. И это возможно. Я скажу, что приносит это радость. Мега-церкви, большие церкви, ну они имеют свою красоту, но имеют и определенные издержки, и не задействованы наши братья и сестры. Ну и то, что поручение Божье мы имеем идти во все места до края земли, а мы идем только в какие-то определенные места, это тоже вызывает тревогу. Но чтобы не затянуть долго времени, у меня есть желание немножко остановиться на том, вот как вот Господь призывает, чтобы услышать Божий голос и Божье призвание на миссионерское служение. Но перед этим я хочу предоставить немножко времени брату Павлу Лебедь. Они только что переехали в город Лубны Полтавской области. Полтавская область у нас самая малочисленная, там меньше 170-168, по-моему, членов церкви. И благовестие усердно идет, но много населенных пунктов, где нет наших церквей. И вот они отозвались на Божий призыв. Там есть еще несколько уже членов церкви, которые из другого братства присоединились к нам. Ну, в общем, Павел немножко расскажет. И самое главное, мне хотелось, чтобы живой участник недавнего переселения рассказал о своих ощущениях. Он очень скромный, я думаю, что он красочно нам не расскажет. Ну, как есть, вот, Павел, пожалуйста, пройди, поделись. Конечно же, мы будем молиться. Павел, передавай жене своей приветствие. И все миссионеры, кто присутствует здесь, передавайте приветствие вашим семьям. Друзья, мы будем молиться сейчас. Я хочу на 4 момента обратить внимание, которые считаю важными для того, чтобы услышать Господа. Деяние 9.6. «Господи, что повелишь мне делать?» Это позиция, которая обозначилась вот у апостола Павла будущего. «Что повелишь мне делать?» В такой зависимости нужно нам жить для того, чтобы услышать призыв Божий на переселение. Второй момент. «Служить Богу лично, вот на том месте, которое Бог определил сейчас, пребывать в постах и молитвах». Деяния 13, 2 глава. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». Друзья, очень хорошо, когда на миссионерское служение переезжают люди, уже опытные в благовестии, опытные в личной духовной жизни. Иногда миссионерам не хватает личного противостояния вот силам зла. В большинстве случаев оккультное идет противостояние, противодействие, которое выражается и во внутреннем смущении, и в том, что люди приходят, которые вымучат, и очень много надо сил, терпения, чтобы противостать им. И когда нет опыта личного общения, личной духовной дисциплины, тогда миссионерам бывает трудно. Ну и когда человек научился в единстве с церковью, иногда бывает, что на миссионерское служение люди уезжают от того, что им плохо было в поместной церкви. Это обычно не очень удачное переселение чаще всего, хотя бывают исключения. И хотелось бы, чтобы мы научились, вот, и когда мы вот так в церкви стараемся быть полезными, быть приемлемыми, приятными для общения, в служении бываем отрадой для сотрудников, для тех, кто руководит каким-то служением, тогда будет успех и на миссионерских полях. И при рассуждении, друзья, когда объявляются нужды, когда идет рассуждение о каком-то регионе, прислушивайтесь. Может быть, Господь вот вас позовет туда, и будьте готовы к этому. Ну и по руководству Духа Святого, которое проявляется часто, очень даже необычно, очень, ну так вот, ясно, конкретно, определенно, вот чаще всего проявляется так. Как-то вот переселение в поселок Уснера в Якутии произошло так. В журнале «Вестник истины» там описывали о том, что там отбывали братья наши ссылку в этом поселке. И там короткое предложение в конце было: кто пойдет туда, чтобы возвестить людям о спасении? И я встречаю членов нашей церкви, там брат и сестра из мира уверовали, и он говорит: приедь к нам. Ну, встретились мы, ты знаешь, мы как прочитали, мы расплакались, мы упали на колени. Да я ж в этом поселке пьянствовал, дрался, меня оттуда выселили, 24 часа дали, чтобы я уехал, иначе пообещали в тюрьму посадить. Я сколько зла там сделал, так а кто, как не я, пойдет туда, вот, чтобы привести в порядок? И вы знаете, мне Бог, ну, позволил вместе с ним приехать в этот поселок, когда еще, ну, семья не приехала. И он говорит: поехали, я буду, я тут должен деньги, я это самое. Приехали, позвал заведующую магазином, Хасановна там. Хасановна, ты меня помнишь? Она якутка, смотрит: помню, ты нехороший человек. Хасановна, это раньше было, я тебе деньги привез. Я привез отдать деньги, которые я должен. Я уже покаялся, меня Бог изменил. Да, я был, правда, нехороший. Вы знаете, такая проповедь такая. Хасановна смотрит на него, не поймет, и потом расположилась, размягчилась, и когда уже семья приехала, она не один раз их поддерживала там. И вы знаете, так вот, ну просто Дух Святой побуждал. Ну, можно много примеров рассказывать, друзья. Нам нужно быть внимательными. И в пожелании Римлянам 12:1, и так: умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Друзья, это призыв, это вот боль сердца апостола Павла. И тогда были люди, которые не хотели идти, которые пойдут, когда им будет удобно, которые почему-то не слышали голос Божий, призыв Божий. Им хорошо было в большой церкви, им хорошо было где-то, где вот не надо напрягаться, и не все шли на миссионерское служение. Да поможет Господь. Мы с вами помолимся, братья и сестры, помолимся о новых тружениках, помолимся о тех, кто совершает служение, помолимся о том, чтобы мы с вами были готовы отозваться на призыв Божий, быть ревностными благовестниками и, если Господь усмотрит, миссионерами, переселившимися на новое место. Аминь. Преклоним колени, помолимся.